Глава 8. Рипон окончательно скрылся из виду. Небо над головой еще светлело, но по земле уже неотвратимо начала стелиться, подкрадываясь вечерняя темнота. Мужчины вели меня за очередной холм. Я шагала молча. Я устала, была зла, испугана и очень голодна, что добавило очков к первым двум пунктам. Вдобавок наступил момент, когда мой желудок принялся переваривать сам себя. «Похоже, наша мисса проголодалась», — прокомментировал внимательный Ариас, когда мой живот издал особенно громкий и возмутительный вопль. «Слышу», — бесстрастно отметил Таор, он шагал первым. Я сжалась, прикрывая руками живот и пытаясь заглушить доносящиеся из чрева голодные звуки. Контролировать голос собственного нутра, конечно, не могла. Испанский стыд. С утра не ела, нехотя сообщила, еле передвигая ноги, вынужденно нарушая свой бойкот. Кто бы мог подумать, что можно не успевать поесть, работая в трактире. Ариас укоризненно цокнул языком. «Нехорошо, нехорошо», — с традиционным смешком констатировал он, следуя за мной. «Здесь», — скомандовал Таор, останавливаясь у подножия большого холма. Место было ровным, с одной стороны густо рос кустарник. Я с облегчением присела на ближайшее одинокое бревно, как меня немедленно согнал Дрей. «Не сюда, мисса, дрова пригодятся для костра. Можешь сесть на плащ», — обронил маг, скидывая на траву свой плотный серый плащ. Я послушно переместилась, натягивая подол платья на гудящие ноги. Ни говорить, ни припираться не было сил. От нагревшейся за день земли еще не тянуло холодом. Сидеть на ровной поверхности было неудобно, но все лучше, чем идти. «Осмотрюсь», — вслух сообщил Ариас. Двигаясь легкой трусцой, он быстро скрылся за холмом. Таор молча направился к кустарнику, принявшись безжалостно ломать сухие сучья. Дрей со знанием дела орудовал узким боевым топором, пользуясь им как лопатой. Он расчистил траву до земли, начав укладывать на нее сухие ветки. Я уже знала, что огонь добывают, высекая искру. Бык делал это каждый день. Я и сама почти научилась. Почти. По большей части я оставалась совершенно неприспособленной к местной жизни. Особенно это ощущалось, когда я находилась за городом, а эти мужчины были в своей стихии. Я наблюдала за ними с долей зависти, понимая, что каждый точно знает, что делать. «Крис из рода магов?» — спросила, рассматривая Дрея. Он казался мне добрее Таора. Длинные пепельные волосы были собраны в хвост на затылке, отчего Дрей напоминал мне викинга. Грубоватое, обветренное лицо, похоже, не раз сломанный нос, и шрамы, шрамы на носу, на лбу, брови, скуле, голове. Их было много. «Да», — сдержанно кивнул мужчина, подрубая своим топором бревно. «А почему вы его держали? Он мог бы причинить мне вред?» Дрей с некоторой усмешкой глянул на меня прозрачными, как льдинки, глазами. «Любой из нас мог бы», — заметил он, раскалывая бревно на части. «Но это никому не нужно». «Не хочет рассказывать», — с досадой поняла я и замолчала. Одним из самых сложных испытаний в новом мире было то, что здесь мне ничего не рассказывали до конца. Я прекрасно понимала причину. Она была проста — нежелание. Для местных я стала никем, просто бесправной женщиной, без силы, денег, связей, умений, прошлого и, похоже, будущего. Это в моем мире я что-то значила, а здесь оказалась простой подавальщицей в глухом трактире на краю света. Только и всего. Я перевела взгляд на Криса. Тот стоял, уставившись на место, куда опустилось солнце. Словно почувствовав мой взгляд, он медленно повернулся и опустился на траву. Теперь он молча смотрел на меня. Я не знала, почему он решил заговорить именно со мной. Знал ли он сам? Дрей достал из маленького холщового мешочка кремень и кресало. Сухую траву он положил на кремень и сверху ударил кресалом, чтобы высечь искру. «Почему ты не пользуешься магией, чтобы разжечь огонь?» Я не выдержала молчания. «Так ведь быстрее!» «Силу не тратят на элементарные вещи», — спокойно ответил маг, бережно раздувая искру. «А на что ее тогда тратить? Элементарные вещи нужны каждый день». «Меньше вопросов, женщина», — рубанул подошедший Таор, вываливая на траву добытые сучья. Я замолчала, с неприязнью посмотрев на волка. Он без улыбки бросил мне на колени несколько веток с ягодами. «Перекуси». «Спасибо». Жест заботы оказался неожиданным. С благодарной жадностью я набросилась на кисловатые ягоды вишни, которыми были усыпаны ветки. «Кормят — это хороший знак», который означал, что все не так плохо. Таор опустился на траву и ухмыльнулся, обращаясь к Дрею. «Молчит, когда ест». «Надо чаще кормить», — чуть усмехнулся тот. «Надо меньше похищать», — заметила я, но тут же осеклась под тяжелым взглядом Таора и продолжила жевать. Костер уже постепенно разгорался, когда вернулся Ариас. Тихо свистнув, он издалека кинул Таору какой-то пушистый комок, который оказался перепелкой. Волк на лету поймал добычу, принявшись быстро и сознанием дела ее ощипывать. Они и перекусить собрались, когда меня отпустят. А змей, когда успел, как смог заметить неприметную птицу в полутьме. Очень хотелось спрашивать, но я знала, что мне не ответят. Я только вздохнула, молча катая на языке кислые ягоды. Ариас непринужденно подсел рядом со мной и мелодично сообщил остальным. «За нами идут шестеро, пешие, идут от города».